Глава 10. Обеденный перерыв. Чудаков так устал, что уснул прямо за столом. Лизонька пыталась разбудить его. Она стояла рядом и трясла профессора за плечо. «Гений Евгеньевич, вы бы хоть съели что-нибудь», — предложила ассистентка, показывая на принесенный поднос с чаем и бутербродом. Но ученому было не до еды. Надо было готовиться к дуэли. Лизонька бросила взгляд на стол, заваленный бумагами, и увидела фотографию. На ней юные Чудаков и Эрика стояли в обнимку, как лучшие друзья. Фотография, недавно порванная гостей, теперь была аккуратно склеена. «Вы уже неделю ничего не едите и не пьете, и все из-за нее», — ревниво сказала помощница. «Из-за кого?» — не понял Чудаков. «Из-за этой вашей работы», — ответила ассистентка обиженно. Потом поставила поднос на стол и вышла из кабинета.